Ты не против, если я тебе перезвоню? Я... Дочка, это ты мне подарок на Рождество выбираешь? Ты же знаешь, я не люблю подарки. Я сейчас на кассе в торговом центре. Перезвоню позже. Проворковала Мирен и завершила звонок, не дожидаясь ответа. Затем она со вздохом повернулась к своему обидчику, одарив его безжизненной улыбкой. Час спустя карета скорой помощи прибыла на экстренный вызов после анонимного телефонного звонка. На месте, которое указал им женский голос, они обнаружили мужчину, привязанного к ограде между двумя портовыми контейнерами, с огнестрельным ранением в промежности. Он отказался давать объяснение, и полиция указала в отчете, что это было сведение счетов между бандами наркоторговцев. Мирен пригрозила найти парня, ведь его имя наверняка уже значится в городском реестре сексуальных преступников, на что он лишь многозначительно промолчал. Мирен вернулась в центр, в свою квартиру. Все ту же старую студию в Гарлеме с двумя коробками материалов по делу и перечитывала их всю ночь в пижаме и не вставая из-за стола. Время от времени она делала глоток из банки колы и заедала его яблоком. Она купила iBook G3, как только он появился, полностью отказавшись от гигантского iMac с сине-зеленым монитором, который был с ней на протяжении предыдущих лет. Рядом, словно последний технологический бастион в квартире на пути неумолимого прогресса, который воплощал новый маленький компьютер. В свете настольной лампы стоял маленький транзисторный радиоприемник с выдвинутой антенной, направленной на окно. Почувствовав, что больше не в силах выдерживать нескончаемую вереницу цифр, соответствующих улицам, камерам наблюдения, интервью и почтовым индексам, Мирен проверила время и включила транзистор. Сбоку мгновенно загорелась маленькая красная лампочка, и в комнату ворвался голос Джима Шмойера, ее бывшего преподавателя. «Живой голос надежды. Если нет, я расскажу вам о столь же поразительных и в равной степени обескураживающих случаях, над которыми ломала голову полиция, как то дело, о котором мы говорили сегодня. Хорошим примером может послужить юный художник из Малаги, Испании. Около 15 лет назад, в 1987 году, Испания, пропал мальчик с талантом к живописи, благодаря которому он получил это самое прозвище «юный художник». Однажды в апреле он вышел из дома, направляясь в галерею, и пропал без вести. Или дело 8-летней Сары Уилсон, которая вышла из автобуса возле своего дома в Техасе и так и не вошла в дверь. Оба случая широко обсуждались по всему миру из-за необъяснимого исчезновения. Или дело девочки из Франции, Марион Ваган, 10 лет, которая пропала в 1996 году после школы. Ни один ребенок не исчезает из мира просто так. Либо они, к сожалению, мертвы, либо кто-то не хочет, чтобы их нашли. Но случай с Кирой Темплтон совсем другой. Тот, кто знает, где она, либо хочет, чтобы ее нашли, либо хочет поиграть, либо дать понять, что с ней все в порядке и пора прекратить поиски. Нам не дано знать, что у похитителя на уме, но ключ к любому журналистскому расследованию не в том, чтобы найти то, что ты ищешь, а в том, чтобы никогда не прекращать поиски. Мирен кивнула и улыбнулась. Ей нравилось чувствовать, что так или иначе профессор Шмойер все еще на одной с ней стороне и направляет ее. Убавив громкость, она продолжила изучать файлы с фотографиями и отчетами. Открыв на компьютере данные с компакт-диска, принесенного профессором 5 лет назад, она снова просмотрела изображения с камер наблюдения. Мирен надеялась на момент прозрения, на некое наитие, благодаря которому она соединит точки этой невозможной головоломки. Но в ее голове звучали последние слова профессора: «Никогда не прекращать искать». «Именно этим я и занимаюсь, Джим», — сказала она, сделав глоток колы и проглотив кусочек яблока. Глава 43. 12 сентября 2000. Место неизвестно. Зло чует тех, кто им пропитан. «Спрячь ребенка», — испуганно прошептал Уилл. «Спрячь, если он ее увидит, мы пропали». Айрис закрылась в спальне Киры вместе с ней, прислушиваясь к разговору через дверь. Девочка обессилела после недавнего припадка и наблюдала с кровати за обеспокоенным лицом матери. За дверью послышались шаги Уилла. Он начал рыться в ящиках стола, а затем послышался металлический звон ключей, похожий на скрежет, однако Айрис не узнала по звуку связку, подходящую к единственному навесному замку в доме. В дверь постучали еще трижды, и голос Уилла эхом отразился от стен. «Иду! Секунду!» Кира закрыла глаза. Ее одолели сонливость и головная боль. Уилл осторожно приоткрыл входную дверь, высунул голову и поприветствовал Энди. «Чем помочь, сосед?» — спросил он с порога. «У вас точно все в порядке?» «Да, конечно. А что с нами будет-то?» — ответил мужчина, пытаясь развеять любые сомнения. «Если тебе что-то нужно,